Там же мы нашли и коробки с пакетиками семян разных растений, а на палубе был оборудован небольшой загончик с овцами, свиньями и курами. «Для офицерской столовой», — уверенно сказал Володя. «Они-то не хотят тушенку жрать». Вдоль стен трампа шли длинные металлические коридоры с каютами и другими помещениями по обе стороны. Мы время от времени открывали двери, но нигде не было ни души. Обстановка была, как правило, спартанской: двух- и трехъярусные кровати в кубриках, металлические столы и табуреты в столовых, гальюны и душевые без перегородок. Только на верхнем ярусе дверей стало больше, но и здесь ни в одном помещении из тех, чьи двери мы открывали, людей не было. Никого не оказалось и в капитанской каюте, которая, в отличие от других, была немного более роскошной, не в кают-компании, обставленной деревянными столами и удобными стульями. Пора было возвращаться, и мы отправились к трапу на верхнюю палубу. Я уже поставил ногу на первую ступеньку, как мне почудился стон из-за закрытой двери в одну из кают. Мы еще раз прошли коридором, где располагались каюты офицеров, и вдруг услышали стон из-за закрытой двери. «Два, Иван». Дверь оказалась не заперта. Каюта была раза в два меньше моей на Форт-Россе. Обстановка была спартанская: железная койка, привинченная к стене и застеленная синим одеялом, узкий металлический шкаф, железная тумбочка, откидной столик, полочка с книгами. Под потолком горела тусклая лампочка. Стонал же лежавший на железном полу человек с шевроном лейтенанта американских военно-морских сил и с огромной ссадиной на лбу. Похоже, что в момент перехода корабль накренился, и обитатель каюты упал и ударился обо что-то твердое, вероятно, о столик, головой. На полу валялась металлическая миска, судя по всему, упавшая со стола. Я вспомнил, что в коридоре мы прошли мимо двери с табличкой «Офицерс Хед». Я побежал туда, набрал в миску холодной воды из умывальника. Мы перевернули бесчувственное тело на спину. Пока Володя вызывал по рации врача, я, обратив внимание на то, что лейтенант мне смутно кого-то напоминает, вылил воду ему на голову. Тот застонал еще громче. Схватив лежащее рядом полотенце, я побежал обратно в туалет, намочил его, вернулся и положил его на лоб офицеру. Через несколько секунд он открыл глаза. Сначала, похоже, он не мог их сфокусировать, потом его взгляд стал осмысленным, и он вдруг сказал: «Что случилось? И почему в моей каюте посторонние?» «Успокойтесь», — сказал Володя на неплохом английском. «Мы, немедленно покиньте мою каюту, или я буду вынужден передать вас корабельной полиции». Я посмотрел на него. Увы, корабельной полиции на борту нет, равно как и кого-либо еще, кроме овец, свиней и кур на верхней палубе. «Как это?» Офицер попытался встать и чуть не грохнулся вновь, я еле-еле успел придержать его за плечо. «Хотите, я помогу вам выйти в коридор и вы сами во всем убедитесь». Опираясь на мою руку, тот выглянул за дверь, закрыл глаза, открыл их вновь, заморгал, ущипнул себя за руку, осмотрелся еще раз. «Вы правы, в коридоре всегда дежурят корабельные полицейские, а сейчас никого нет, и тишина, как в могиле». «Хорошо, кто же вы такие?» «Подполковник Владимир Романенко и капитан Алексис Алексеев», — ответил я на английском. Но того этот ответ не удовлетворил. «Русские, русские. Но я служил в американской армии, а подполковник — в российской». Тот перешел на русский. «Хорошо, господа, но как вы попали на борт? Видите ли, лейтенант Айвин Алексеев, флот Соединенных Штатов Америки». «По-русски, Иван, взгляните». Я подвел его к окну. Он посмотрел наружу и обернулся к нам, побледнев еще больше, хотя, как нам казалось, он и так был бел как мел. «Ничего не понимаю, господа, это очень похоже на Калифорнию, а не на Гавайи, мы же только что вышли из Перл-Харбора. Определенно Калифорния, точнее даже, Сан-Франциско. Мы в него заходили перед переходом на Гавайи. Но где сам город, и что это за странный корабль под Андреевским флагом?» «Лейтенант», — сказал Володя на вполне сносном английском, — «мы все провалились в прошлое. Мы из 1992 года, а корабль, который вы видите, из 2015. Поэтому у него Андреевский флаг, и мы действительно в заливе, известном в том времени, из которого мы, и вы, сюда попали, как Сан-Францискский». «И в каком же мы сейчас году?» — недоверчиво спросил лейтенант. «В 1599. Нам это известно, потому что мы наткнулись на англичанина, живущего в этих местах. А кто еще попал сюда на борт у моего корабля? Кроме вас, мы больше никого не нашли. Хотя осмотрели около трети помещений на этом и двух других судах. В коридоре послышались шаги, и в каюту вошел Саша Дерюгин. Осмотрев лейтенанта, он сказал: «Судя по всему, сотрясение мозга. Вас необходимо будет понаблюдать пару дней. Вы сможете идти сами?» «Смогу, наверное», — голос Эйвина был неуверенным. «Давайте я вам помогу», — сказал я. Я вспомнил наконец, откуда я знаю Эйвина Алексеева, но решил эту тему пока не поднимать. Лейтенант, опираясь на мое плечо, с трудом взобрался вверх по лестнице и посмотрел по сторонам. «Точно, вон там должен быть Сан-Франциско. Именно оттуда я уходил на войну. А эти корабли», он показал на два других американца, «вышли вместе с нами из Перл-Харбора. На них я не служил, но с их устройством знаком». Когда мы сели в шлюпку, он спросил: «Кстати, капитан Алексеев, мы с вами, случайно, не родственники?» «Полагаю, что да. Вы очень похожи на фотографию Ивана, брата моего дедушки Михаила Александровича, снявшегося на фоне корабля, похожего на этот, и моста через Золотые ворота. Она висела в его квартире на 76-й улице у пересечения с 7-й авеню. Да, я сфотографировался как раз перед началом похода. Два снимка я послал невесте и родителям, они именно там и жили, ведь Миша, мой старший брат, а третий экземпляр у меня в каюте. Если вы откроете шкаф, то вы его увидите». Он чуть помедлил, а потом выпалил: «В голове не укладывается. Мишин внук, а мне все еще 26 лет, а тебе, вам, 28. И давайте на ты, все-таки мы родня. Давайте, то есть давай». На что вмешался Володя: «Ну и со мной давайте тогда тоже на ты». Что мы и скрепили рукопожатием, после чего Иван спросил: «А как вы все сюда попали?» «Мы, я даже не знаю. Стало очень темно, потом корабль качнуло, а потом вдруг у меня холодная тряпка на лбу, и в моей каюте люди в гражданской одежде, которых на военном корабле и быть-то не может». И он неуверенно улыбнулся. «Наш теплоход, так мы называем корабль с двигателем внутреннего сгорания, его захлестнула тьма, и мы очутились здесь, в этом заливе. Только мы решили назвать его русским, а страну нашу – Русская Америка. С тех пор к нам присоединился еще один корабль, тот самый, который вы видели из иллюминатора». И я показал на Астрахань. Ваня задумался, потом сказал: «А Русская Америка, она большевистская, она для всех. У нас есть и советские офицеры, и американские». Володя показал на меня: «Но СССР прекратил свое существование в 1991 году, и коммунистическая партия канула в лету вместе с ним. То, что сейчас именуется коммунистической партией, точнее, именовалось так в том времени, из которого мы пришли, имеет довольно мало отношения к большевикам. Да и власти никакой у этих коммунистов нет, и поэтому у вашего корабля Андреевский флаг». «Да, именно поэтому». Мы причалили к борту Астрахани и шлюпку подняли лебедкой на ее борт. Мы пожелали Ивану скорейшего выздоровления, а он неожиданно сказал: «Раз той страны, которой я приносил присягу, больше или еще нет, то, скажите, могу ли я служить Русской Америке?» «Конечно, и мы на это надеемся. Ведь мы всю жизнь росли в надежде когда-нибудь принести пользу России, которая для нас всегда была родиной, даже для тех из нас, кто никогда там не был. Вот как я, например. Служба на УССР, Витстеры, хоть меня туда и случайно направили, понравилась мне уже из-за названия корабля. А я, смею надеяться, смогу быть полезным. По специальности я инженер-машиностроитель. Даже магистра успел получить, и работал над докторской, когда началась война, и я пошел в школу флотских офицеров. Могу управлять любым из тех кораблей, которые вы здесь видите. Могу чинить их машины. Могу еще много чего, ведь нас, инженеров, учили и статике, и строительству, и электрике. Могу и учить других, ведь в аспирантуре я подрабатывал ассистентом». Володя в ответ обнял его, посмотрел ему в глаза и сказал: «Вот только сначала оклемайся, а то лейтенант Дерюгин на меня волком смотрит». «Господин лейтенант», Иван посмотрел на Сашу, «позвольте только Алексею остаться со мной минут на 15. Поверьте мне, если я не смогу его кое о чем расспросить, то я не засну». «Ладно», пробурчал Саша, «но не более 15 минут». Ваню разместили в стационаре, в котором, кроме него, никого не было. Он посмотрел на меня: «Расскажи про семью и про себя». Я ему вкратце обрисовал жизненный путь дедушки с бабушкой, родителей и мой собственный, после чего сказал: «Подробности я тебе расскажу, когда будет больше времени». «Хорошо, только еще один вопрос. Чем закончилась война в Европе?» «Разгромом нацистов и поднятием советского флага на Рейхстаг 1 мая 45-го. В Азии – победой над Японией в августе того же года. Капитуляция японцев была подписана 2 сентября. Расскажешь потом поподробнее?» «Ладно, с удовольствием. А, еще лучше, пусть Володя расскажет. Он о войне знает практически все. Когда я вышел на палубу, Астрахань уже подходила к Форт-Россу. Володя наказал мне отдохнуть. Не забывай, что ты только что болела, сам отправился к Али планировать, как лучше всего распорядиться нашим неожиданным рогом изобилия. А я хотел было отправиться к себе, но меня вдруг посетила одна мысль. Уж очень меня уже заинтересовал такой факт. Ни мы, ни астраханцы, ни даже выжившие при потоплении Армении при перемещении никого не потеряли. А вот из моих бывших соотечественников сюда переместился только Ваня, который тоже русский и православный. В коридоре я столкнулся с отцом Николаем, выходившим из филии, где он только что вел занятия с нашими детьми. Я не нашел ничего умнее, чем задать ему этот вопрос. Но тот не обиделся и, подумав, сказал: «Похоже, на то воля Господня решать, кто должен был здесь оказаться, а кто нет. Только непонятно, кому от этого легче, тем, кто остался в своем времени, или тем, которым предстоит построить здесь новый мир. И нам нужно быть достойными того подвига, который Господь на нас возложил. Вот только нам бы еще людей, чтобы можно было распорядиться всем этим добром», — вздохнул я про себя. 3. Зона низкого давления. Климат в Сан-Францискском, тьфу-ты, Русском заливе очень изменчив. Город, точнее, место, где будет город, часто окутывают туманы, и никого не удивляет, если едешь по улице, солнечно, 25 градусов Цельсия, и вдруг за 5-метровым пригорком въезжаешь в облако с температурой в 12 градусов. Особенно часто туман опускается на Золотые ворота и на всю зону вдоль Тихого океана. А вот в восточной части залива такое бывает реже. Но иногда туман сдувает дальше на восток, и иногда случается, что Золотые ворота, в лучах яркого солнца, а остров Ангелов, а ныне Русский остров, в тумане и под дождем, а могут погрузиться в туман и Лиличек, и залив Елизаветы, как теперь назвали бухту между мысом Алексеева и индейской деревней. Так случилось и в это утро. Еще вчера ярко светило солнце, и наше ополчение под командой Васи пристреливало новое оружие, добытое на десантном корабле, с другой стороны горы Калибри. До того, наши спецы с Ваниной помощью смогли заправить и Астрахань, и Форт-Росса. На самих кораблях были размещены патрули на случай, если кто-нибудь из посторонних заинтересуется нашими новыми приобретениями. Команды для них у нас, увы, не было. А сегодня с утра нас окружала молочная пелена, видимость была от силы 50 метров, и мы сидели спокойно за завтраком. Все равно, пока туман не рассеется, ничем полезным не займешься. И вдруг где-то далеко, со стороны Россовского полуострова, послышалась канонада. В конце 16 века порох и ядра были не так уж и дешевы, чтобы бездумно палить по площадям, так что это могло означать лишь, что те, кто открыл огонь, видит, куда они стреляют. Астрахани было приказано готовиться к срочному выходу, радар мог видеть наземные и наводные цели, а многие подводные камни и мели были известны. Но все равно нам не улыбалось потерять единственный наш патрульный корабль, и в тумане он двигался весьма осторожно. На его палубе собрались полтора десятка ополченцев, все с американским оружием. Для своего было маловато боеприпасов. Лишь недалеко от той самой безымянной деревни, где ранили Сару, мы вышли из серого марева. Теперь красные хижины пылали, а метрах в 100 от берега стоял корабль под белыми флагами с красным крестом. Я посмотрел в бинокль и увидел, как за фигурками индейцев гоняются другие, в европейской одежде. Судя по флагу, это были англичане. Астрахань мчалась к кораблю, с которого в нашу сторону был сделан пушечный залп. Мы были вне досягаемости их орудий, и ядра упали в воду где-то в 200 метрах от нас, подняв высокие фонтаны воды. То, что произошло после этого, иначе как избиением младенцев назвать было нельзя. Леня решил не тратить почем зря боеприпасы шестиствольных АК-306. Вместо этого, на баке разместился Миша Неделин с тяжелым пулеметом Браунинга М2. Две очереди разворотили заднюю настройку и пушечные порты справа, и больше с пирата не стреляли. Кто-то копошился у носовой пушки, но еще одна короткая очередь, На этот раз из Васиного легкого Браунинга 1919 метров 6, и, желающих сражаться на том корабле больше не осталось. Астрахань летела дальше к берегу, где пираты уже бежали к своим шлюпкам. От сторожевика отделился катер, помчавшийся им наперерез, и другой, в направлении корабля, чье название нам не было известно. Несколько очередей из Васиного пулемета по скоплению пиратов на берегу, и немногие выжившие повернули обратно, помчавшись вверх по склону. Вокруг валялись мертвые миваки, мужчины, женщины, дети. Живых индейцев в пределах видимости не было. Катер выскочил на узкий пляж, с него посыпались ополченцы, и через 10 минут все было кончено, без единого убитого или раненого с нашей стороны. Из пиратов на берегу выжили лишь трое, причем все они были ранены. На всякий случай проверили все тела, но ни одно из них не подавало признаков жизни. Немногих выживших индейцев мы обнаружили в бане, до которой сыны Туманного Альбиона просто не успели добраться, но по которой они сделали несколько выстрелов. Из 160 жителей в живых остались 8 женщин, почти все раненые, и трое детей, две девочки и один мальчик лет 6. Мы не взяли с собой Сару, так что мне пришлось объясняться с ними самому. Вряд ли они что-либо поняли, но нас они уже не боялись. Хотя, когда Саша Дерюгин начал их перевязывать, смазывая раны и ссадины йодом, они снова начали кричать. Но, увидев, что мы не желаем им зла, индейцы быстро успокоились, и одна из девочек даже доверчиво взяла меня за руку, когда мы пошли вниз к нашей шлюпке. На корабле же из 12 человек, 10 из которых были в кормовой надстройке, двое в носовой, в живых остался лишь капитан корабля, запершийся в своей каюте. Потом мне рассказали, что, когда ребята вышибли дверь, тот попытался было качать права, утверждая, что имеет корсарские патенты и волен воевать со всеми, кто не является подданным британской короны. Но, осознав, что именно произошло, чему поспособствовала пара пинков, он резко поменял свой тон и рассказал, как они здесь оказались. Вскоре после похода Дрейка, два корсара попытались повторить его подвиг и отправились в обход Южной Америки, но ни один из них не вернулся. С тех пор корсары действовали, как правило, в Карибском море, где французов было намного больше, и они не гнушались время от времени поохотиться на своих английских коллег. В прошлом году в Англию вернулся некий капитан Гор, который живописал, как, обогнув Южную Америку, он сумел захватить Манильский галеон, набитый золотом и серебром, и несколько капитанов отправились туда же в составе эскадры из 5 кораблей. Командовал ей все тот же Гор, но когда они проходили пролив между Южной Америкой и какой-то землей южнее, начался шторм, и два корабля, включая флагман, которым командовал Гор, налетели на камни и погибли. Три других благополучно избежали участи своих собратьев, но их разметало сильнейшим ветром у гряды островов к западу от Южной Америки. Вскоре Золотому Руну, именно так именовался корабль нашего пленника, капитана Симмонца, улыбнулась удача. Они смогли захватить галеон Инкарнасьон, направлявшийся в Манилу. Сам корсар получил при этом несколько пробоин, и капитан принял решение, как когда-то Джон, уйти к берегам Нового Альбиона для ремонта. У индейцев, живших на побережье, они увидели золотые украшения, и англичане перебили их всех, позабавившись сначала с индианками. Один из индейцев знал немного испанского и перед смертью успел рассказать, что солнечный камень, как они именовали золото, они выменивают у индейцев большой воды между холмами по направлению к полуночной звезде. А еще они услышали, что другая большая лодка недавно проходила тем же маршрутом, под английским флагом. Вероятно, именно они заразили жителей Лиличика. Вчера они уничтожили еще одно селение 20 милями южнее, но золото там не нашли. Видимость резко ухудшилась, но они шли далее на север, пока не увидели вход в залив. Там они обстреляли известную нам деревню миваков, после чего высадились и стали отлавливать всех индейцев. Действительно, у многих из них, даже детей, были браслеты либо нагрудные украшения из золота. Индейцев убивали, кого из пистолетов, кого саблями, и поджигали их хижины, и лишь наше появление заставило их попытаться уйти. Англичан мы пока заперли в одном из помещений Астрахани, хотя, вероятно, жизнь их будет непродолжительной. Выживших индейцев доставили в лазарет, где после Ваниной выписки пациентов не было. А вот Золотое Руно, так назывался пиратский корабль, решили по возможности восстановить. Его взяли на буксир и потащили к бухте Провидения. Пока мы туда шли, я, Володя и Леня Голубкин осмотрели наше приобретение. В трюме мы обнаружили большое количество испанских золотых и серебряных монет и слитков, мешки с кукурузой, какао-бобы, а также два ящика с ювелиркой. Всего это было так много, что мы не могли понять, зачем им понадобилось еще и индейское золото. Впрочем, есть древняя история про репортера, который спросил у Джона Рокфеллера: «Мистер Рокфеллер, а сколько денег, по-вашему, достаточно?» Тот подумал и сказал: «Немного побольше, чем у тебя есть, сынок. В кубрике мы не нашли ничего интересного, вонючие гамаки команды, какие-то тряпки, пара ненужных нам мушкетов и сабель. В пороховом погребе тоже ничего интересного, ведь зачем нам их порох столь скверного качества? Тоже и с их пушками, они нам если и понадобятся, то либо на продажу, либо на переплавку, либо как музейный экспонат. Но вот каюты капитана и других офицеров оказались поинтереснее, там мы нашли золото и драгоценности весьма искусной работы, с крупными камнями, а также карты и другой инвентарь. Карты, конечно, нам были не особенно-то и нужны, тем более что особой точностью они не отличались, но нам было интересно сравнить их с нашими, да и кое-какие обозначения на них, испанские населенные пункты, индейские деревни, а также карты Карибского бассейна, побережья Южной Америки, Филиппин, Африки и Европы тоже заслуживали внимания. Судовой журнал мы взяли для тщательного изучения, и тут мы неожиданно услышали чей-то голос. Один из ключей на связке, отобранный у капитана, открыл ничем не приметную дверь. Там мы увидели молодого человека, связанного по рукам и ногам. Одежда его, когда-то богатая, превратилась в лохмотья. «Кто вы?» – спросил я его по-английски. «Синар, перт неме, но хабло инглес, сой испанал». Его акцент несколько отличался от привычного мне, но все же я сумел его понять. «Кто вы?» – спросил я его уже по-испански. «Диева Хуан Альтамирана де Веласко, испанский дворянин. А вы? А мы русские. Добро пожаловать в русскую Америку». Сказав это, я развязал ему руки и ноги. «Никогда не видел русских. Слышал, что вы живете там, где всегда снег, и носите шкуры медведей. Как видите, сеньор Альтамирана, мы и сейчас так одеты, а вокруг снег и лед». Пошутил я. Он засмеялся, а я продолжил: «Идите с нами, вас необходимо показать нашим врачам, а также накормить. Пейте». И я дал ему свою флягу с водой. Испанец жадно припал к ней и выпил почти все, что там было. «Спасибо, сеньор Алексеев. Спасибо, сеньор Олеся», — сказал он. «Надеюсь, вы сохраните мне жизнь. За нее, я полагаю, можно получить неплохой выкуп. Сеньор Альтамирана, мы не пираты и не воюем с Испанией. Мы вас передадим испанским властям при первой возможности, и никакого выкупа мы за вас не потребуем». «Сеньоры, я у вас в неоплатном долгу», — сказал Кабальера. «Эти пираты захватили корабль, на котором я шел в Манилу с распоряжением Его Величества католического короля, и я уже 2 месяца их пленник. Всех остальных моих спутников они заставили пройти по доске, а вот за меня они захотели получить большой выкуп. Поэтому я до сих пор жив. Сеньор Альтамирана, а не могли бы вы передать испанским властям послание от нас? Сеньор Олеся, сочту за честь. Мы хотели бы договориться о мире и торговле между нашими великими державами, а также о границах Русской Америки. Сеньор Олеся, я полагаю, что это будет не только в ваших, но еще более в наших интересах. Во-первых, вы уничтожили наших врагов и спасли жизнь посланцу Его Величества. Во-вторых, я не знаю, как именно вы это сделали, но вам это не составило, как я понял, никакого труда. Не думаю, что в интересах Его Католического Величества воевать с таким противником. Я только надеюсь, что мы сможем найти разумный компромисс по поводу границ Русской Америки и владений Его Католического Величества. Сеньор Альтамирана, а теперь давайте отправимся на наш корабль. Сам вид Астрахани, а также катер, на котором мы перебрались на нее, ввергли его в ступор. После врачебного осмотра, который выявил сильную степень истощения, но не более того, мы решили переправить его на Форт Росс. Впрочем, вряд ли испанский грант 16 века обрадуется врачам женского пола. Поэтому было решено, что Саша Дерюгин будет навещать его ежедневно и заберет обратно на Астрахань, если ему вдруг понадобится стационарное лечение. 4. Огненное прощание. В бухте проведения золотое руно отцепили и подогнали поближе к берегу, где и поставили на якорь. Сеньор Альтамирана вместе со мной и Володей перешли на Форт Росс, где ему была выделена каюта. Меня хотели оставить в качестве переводчика, но тут оказалось, что Инна Семашко, главный корабельный повар, была урожденная Эрнандес, ее родители когда-то бежали из Испании, и она отлично говорила по-испански. Конечно, язык за 400 лет успел измениться, но Инна по сравнению со мной была как небо и земля. Конечно, потом оказалось, что сеньор Альтамирано предпочитал мои услуги, ведь в Испании того времени женщины не занимали каких-либо постов, но об этом он мне сказал несколько позже. Поэтому я с чистым сердцем вернулся на Астрахань, надо было вернуться к Россовским берегам и похоронить погибших. Вдруг Леня Голубкин спохватился. «Слушай, ты не знаешь, как Миваков хоронили по их обычаям?» «Не знаю, спросим у Мэри». Но оказалось, что Мэри вернулась на Оленей остров, зато я наткнулся на Сару. На наш вопрос она ответила неопределенно. «Мертвых Миваки сжигают, но там довольно сложная церемония, причем женщины в ней не участвуют. Поэтому вам лучше будет спросить у Илсу и его людей. Знаю лишь одно, то, что остается, складывают в корзины и закапывают. То есть то, что мы сделали в Хичилике, было неправильно. Да, но в Лиличике это все равно произвело хорошее впечатление. Они увидели, что мы отдавали убитым почести по своему обычаю. Ладно, подумав, сказал Леня, пойдем сразу на Рос, а то солнце сядет через час-полтора. Еще издалека мы увидели столбы дыма, поднимавшиеся из того места, где еще недавно находилась злосчастная деревня. В бинокль были видны огромные костры и десятки миваков вокруг них. Увидев нас, никто не взял в руки оружие, наоборот, они стали нам махать. А когда мы подошли поближе на катере, седовласый индеец с перьями на голове что-то закричал. «Они говорят нам, добро пожаловать», — сказала Сара. Мы сошли на берег и увидели, как несколько погребальных костров вовсю горят, а на очередную горку из бревнышек, коры сыквой и хвороста уже сложили последние несколько тел, после чего зажгли ветку от одного из уже горящих костров и подожгли ветки. Тот самый человек, который приветствовал нас, сказал что-то, из чего я разобрал лишь слово «друг». Сара перевела. Он говорит, что его зовут Хесуту. Его люди из другой деревни, Ливанилова, которая находится дальше на запад, на большой воде. Они знают, что белые люди убили злых белых людей, которые напали на эту деревню, и спасли несколько миваков. Он просит прощения за неразумные действия, когда жители деревни Макел напали на белых людей, но на них уже нападали другие злые белые люди, некоторые пытались увести женщин, а другие искали золото. Поэтому местные миваки не доверяли белым людям. Я ответил, Сара, скажи, что мы всегда готовы защищать миваков от злых людей, а также лечить тех из них, кто болен или ранен, что те, кто выжил, сейчас на Астрахани и Хесуту может их увидеть, если хочет. Хесуту прижал руку к сердцу. Нет, а белый человек, мы тебе верим, и мы благодарим тебя за твою защиту и помощь. Если вы захотите построить здесь свою деревню, то ни один мивак не нападет на вас и не будет вам мешать. И ваше присутствие здесь сейчас, честь для погибших. Потом он спросил, как меня зовут, и сказал, я не могу выговорить твое имя, белый человек, поэтому, если ты не обидишься, я буду называть тебя Лиси. Я видел, что Сара с трудом подавляла усмешку, и прямо спросил ее, что это означает. Это рыба, которая живет в реках на материке, и иногда выходит в море, папа называет ее лосось. Ну что ж, лосось так лосось, подумал я и в свою очередь прижал руку к сердцу. Хесуту, мы хотели бы похоронить белых людей, не ради почестей, а потому, что если этого не сделать, то люди, которые будут рядом с их трупами, могут заболеть. Хорошо, Лиси, делай, как знаешь. Мы вырыли яму и начали сваливать в нее трупы пиратов, предварительно обыскивая их. Мы нашли ножи, пистолеты, золотые и серебряные монеты, а также искусно сделанные ювелирные золотые изделия, по словам Сары, индейской работы. Все мивокское золото мы хотели отдать Хесуту, но тот сказал, если бы мы знали, кому принадлежало это золото, то мы бы надели его на хозяев перед тем, как сжечь их тела. Но мы этого не знаем, поэтому бери, Лиси, это теперь твое. Подари что-нибудь девушке, если она у тебя есть. Ножи же мы презентовали Хесуту и его людям, чему они были очень обрадованы. Но вдруг лицо вождя опечалилось, и он что-то сказал, а Сара перевела. Лиси, у нас здесь ничего нет, что мы могли бы вам подарить. Золото не в счет, оно было не нашим. Приезжайте к нам в деревню, вы теперь навсегда наши братья, и мы вас отдарим так, как сможем. Но у меня к вам еще одна очень большая просьба. Не могли бы вы передать нам тех злых белых людей, которых вы взяли живыми, и которые теперь у вас. Я сказал Саре передать ему, что не я это решаю, но я надеюсь, что наш совет старейшин согласится на это. Ведь эти люди убивали женщин, детей и стариков. Мы засыпали яму, положили вокруг камни, после чего мы, посмотрев на Хесуту, вновь приложили правую руку к сердцу. Миваки сделали то же самое, и Астрахань пошла обратно в бухту проведения. Когда мы наконец перестали обонять тошнотворный запах горелого человеческого мяса, я спросил у Сары, что же миваки могут сделать с пиратами. Сара задумалась, и наконец сказала: «Алекс, у миваков распространена кровная месть. Пираты проживут недолго и, боюсь, закончат жизнь в страшных мучениях. 5. А дальше, пока нас не было, капитан Симмонс, увидев мощь Русской Америки и решив, что это только вершина айсберга, вдруг запел так, что иная канарейка удавилась бы от зависти. Тем более, что его собеседниками были два Володиных приятеля, Ренат Аксараев, бывший спецназовец с опытом Афганистана, а также, судя по некоторым его репликам, и Анголы, человек с приятными манерами и весьма располагающим к себе лицом, и Миша Неделин, бывший морпех, тоже побывавший в разных горячих точках, внешне несколько напоминавший медведя-гризли. Причем гризли наверняка испугался бы Миши. Миша, Ренат и Володя дружили еще со школы и понимали друг друга с полуслова. Поэтому они и решили попробовать классическую схему «добрый и злой следователь». Если Симмонтс начинал запираться, врать или хамить, то Ренат выходил на минутку, и у Симмонтса при виде привстающего с места Миши мгновенно исчезали спеси желания лгать. Метод сработал так хорошо, что Симмонтс вскоре начал отвечать на вопросы, которые ему еще не задавали, более того, делиться самой неожиданной информацией. Были также проведены короткие допросы английских матросов. Они подтвердили все сказанное Симмонтсом, кроме тех моментов, о которых они знать не могли, а выяснилось много интересного. На карту был проложен полный маршрут, по которому Золотое Руно прибыло в Русский залив, а также его прошлые вояжи по Атлантике и Карибам. Подробности были, как правило, занесены в судовой журнал в форме, которую мог понять только человек посвященный, каковыми Миша с Ренатом ныне являлись. В результате на карте появились испанские поселения и крепости, английские и частично французские пиратские опорные пункты, индейские деревни, а также мели, камни и, что тоже было немаловажно, основные маршруты манильских и кадисских галеонов. Оказывается, наши герои, во время прошлого своего тура по Карибам, преследуемые французами, ушли к Бермудам. На одном из островков они нашли пещеру, в одном из ответвлений которой они оставили практически всю добычу, награбленную именно тот момент, после чего вернулись на Карибы. Местонахождение входа в пещеру Симмонтс показал нам на карте Бермуд, составленной его людьми, равно как и план самой пещеры. Знали об этом лишь трое, и они все, такая незадача, не вернулись из того плавания, а добыча от второй части вояжа нагрузила Руно так, что клад на Бермудах капитан решил забрать в другой раз. Конечно, в те места мы не скоро попадем, но Симмонтс рассказал и о двух тайниках на борту Золотого Руна, в которых было обнаружено немалое количество золота и драгоценностей, а также детальные карты некоторых портов Мексики, Филиппин и Карибского моря, взятые на испанских галеонах. Там же была и та самая рукописная схема Бермуд. Но больше всего из содержимого этих тайников нас поразило описание морского пути вокруг Норвегии к Архангельску. Оказалось, что Симмонтс в молодости ходил туда юнгой на купеческом корабле. После того, как его распотрошили, совет задумался, что теперь делать с пленными пиратами. Оставить в живых мы бы их не смогли при всем желании, тюрем у нас не было, а отпустить их под честное слово было бы весьма чревато для индейцев, да и нам могло создать немалые трудности. Казнить их никто не хотел, все-таки мы не палачи, а воины. Тем более, Симмонтс умолял нас не вешать его, расстрел был бы напрасной тратой боеприпасов, а прогулка по досочке казалась варварством. Так что просьба передать их мивакам была как нельзя кстати. Решение было принято единогласно. Было решено проведать индейцев в ближайшее время и передать им этот живой подарок. Следующим пунктом повестки дня был вопрос, что нам делать дальше. В краткосрочном плане была выдвинута идея, как можно скорее построить РОС, благо место для него теперь есть, и даже миваки из Ливаниловы нас в этом поддержат. Начать можно с форта. Для земляных работ есть и трактора, и экскаватор. Начнем мы с земляных валов. Позднее на них можно будет возвести деревянные стены с башнями, которые, если понадобится, можно будет в будущем заменить на каменные. Форт придется сделать достаточно большим, чтобы дать городу возможность расти в существующих границах. Я напомнил ребятам, что в этом районе весьма велика вероятность землетрясений, и что у нас нет сведений, когда именно они происходили. Первое, о котором нам достоверно известно, произойдет примерно 200 лет спустя. К счастью, в загашнике у Лехи Иванова оказалась и книга про строительство, где была и глава о сейсмически активных регионах, а я вспомнил рассказы дяди о том, как это делалось в Сан-Франциско. Было решено строить дома с деревянным каркасом из балок крест-накрест. Животные, найденные на Победе, уже находились в загоне на Русском острове. В перспективе для них придется соорудить еще один такой же, только побольше, в Россе. Кстати, занялись ими, причем с большим удовольствием, дети. Они же проращивали некоторые из найденных там семян, по трети пакетика помидор, огурцов, редиски, кабачков, тыквы, сельдерея. А из початков, найденных на Победе, мы добыли семена кукурузы. Первые всходы уже проклюнулись, и, вполне вероятно, наша диета скоро станет намного более разнообразной и свежей. А Джон решил восстановить золотое руно и сделать из него корабль для патрулирования залива. Леня Голубкин и пара его ребят ходили в свое время на Крузенштерне, а у родителей Ваниной невесты была своя яхточка, на которой так и не состоявшийся тесть в свое время неплохо его натаскал. Я же немного баловался виндсерфингом, не то же самое, но кое-какое представление о хождении под парусами дает. Пока же, впрочем, золотое руно нужно отремонтировать, его сильно повредили мощные пули крупнокалиберного пулемета. На ее восстановление Джон собирался пустить некоторые детали своей выдры. Проблема упиралась в то же самое, что и все остальное. У нас банально не хватало людей для команды, а про заселение чего-либо, кроме одного форта, вообще не шло речи. Но откуда их взять? Испанцев и англичан мы по понятным причинам сразу исключили, русская Америка должна оставаться русской. Миваки и прочие индейцы, та же проблема. Хотя, конечно, определенное их число следует потихоньку ассимилировать. Моя идея предложить жителям Ливанилова и Лиличика взять часть их молодежи на обучение после короткой дискуссии была признана хорошим началом. Следующим пунктом были ресурсы. Пещеры Аладдина рано или поздно опустеют, но полезные ископаемые в Калифорнии имеются. Уголь, нефть, железная руда, серебро в районе Лос-Анджелеса, для которого нужно будет придумать новое название. Золото к востоку и частично к северу от Росса. Медь к северо-востоку. Но нельзя забывать, что везде живут индейцы, и они далеко не везде такие миролюбивые, как миваки. Особенно если учесть, что и миваки оказались не такими уж и мирными. Кроме того, если не принять меры, лет через 10 начнется освоение Нижней Калифорнии испанцами, а на востоке материка вот-вот появятся англичане и французы.